Открыть факты существенной неопределенности, которые могут повлиять на непрерывность деятельности организации. Метод начисления – это концепция соотнесения полученных доходов и понесенных в связи с этим затрат, то есть признание активов, обязательств, доходов, расходов не в момент их возникновения. Это концепция соотнесения полученных доходов и понесенных затрат. Признание активов, обязательств, доходов и расходов в момент их возникновения, а не оплаты. Активы, обязательства, доходы, расходы регистрируются в тех периодах, к которым они относятся. Одной из качественных характеристик финансовой отчетности является ее понятность. Понятность – это не значит, что она должна быть понятна первому встречному. Предполагается, что пользователь финансовой отчетности должен иметь достаточные знания в области деловой и коммерческой деятельности, желание изучить информацию с должным старанием. Понятность не означает, что сложная информация, которая должна быть включена в финансовую отчетность вследствие ее уместности для принятия пользователями экономических решений, что эта информация должна исключаться лишь по той причине, что она может оказаться слишком трудной для понимания определенных пользователей. Следующим качественной характеристикой финансовой отчетности является сопоставимость. Разные периоды в рамках одной компании должны быть сопоставимы. Должны быть сопоставимы финансовые отчетности различных компаний. Должен быть обеспечен последовательный подход к оценке и отражению финансового результата. Должна быть представлена информация об учетной политике и об изменениях в учетной политике. Должна быть представлена соответствующая информация за предыдущие периоды. Уместность информации – это взвешенность между своевременностью и надежностью. Понятно, чем более поздний период предоставления информации, тем информация более надежна, то есть избавлена от многих ошибок. Но в то же время, чем информация надежна, чем более надежна, тем более больший период времени требуется для ее создания. Поэтому вот это взвешенность между своевременностью и надежностью должна быть соблюдена, потому что никому не нужна информация старая, устаревшая. Пользователи хотят получать информацию своевременно. Затраты на предоставление информации не должны превышать выгод, получаемых от данной информации. То есть должно быть вот соотношение затрат и выгод обеспечено. Информация должна быть представлена только в существенных разрезах. Информация считается существенной, если ее отсутствие или неправильная оценка могут повлиять на решение пользователя, принимаемых на основе данной финансовой отчетности. Существенность зависит от размера, показывает порог или точку отсчета. Информация должна быть надежна, то есть свободна от существенных ошибок. Достоверное представление отчетности – это значит соблюдение всех критериев признания. Это приоритет содержания перед формой. То есть мы отображаем экономическую сущность события, а не его юридическую форму. информация должна быть нейтральной, то есть не в чьих-либо интересах. Должен быть соблюден принцип осмотрительности. В условиях неопределенности не должны быть завышены доходы и активы, не должны быть занижены расходы и обязательства. Должна быть информация представлена по всей полноте, то есть во всех существенных отношениях, без каких-либо пропусков. Должна быть обеспечена связь между существенностью и затратами, выгодой. Достоверное представление финансовой отчетности – это правильное применение международных стандартов. То есть это выбор соответствующей учетной политики. Ненадлежащий подход не может быть компенсированным раскрытием в учетной политике или применениями. Информация должна быть представлена в соответствии с качественными характеристиками финансовой отчетности. Должно быть обеспечено дополнительное раскрытие информации, если информация представлена недостаточной для понимания. Также в принципах даны понятия основных элементов финансовой отчетности. Что такое активы? Что такое обязательства, понятие капитала. Активы – это ресурсы, контролируемые компанией, которые возникли в результате прошлых периодов и от использования которых в будущем ожидаются экономические выгоды. Что это может быть? Это основные средства, это нематериальные активы, это запасы, это готовая продукция, это товары, это деньги. Контроль – это неограниченный доступ и одновременно возможность запретить доступ другим на право получения будущих экономических выгод. Собственность здесь не обязательна. Обязательство – это текущая задолженность, образованная в результате прошлых периодов, и в будущем ожидается от нее отток ресурсов, содержащих экономическую выгоду. Какие обязательства? Мы взяли займ. Это обязательство. У нас работают работники. Мы им должны выплатить заработную плату по окончании месяца. В конце месяца это обязательство. Работники зарабатывают период работы свое право на отпуск. Следовательно, мы должны создать резерв под обязательства по выплатам отпускных. Обязательства мы получили товар, но не заплатили за него. Это обязательство. Капитал. Капитал в международных стандартах дан как балансирующая сумма. Это разница между активами и обязательствами. Это остающаяся доля в активах компании после вычета всех обязательств. То есть еще называют иногда чистые активы. Это не только уставный капитал. Это может быть как и уставный капитал, то есть авансированный капитал собственникам, так и то, что компания уже заработала. Это часть нераспределенной прибыли сюда попадает, то, что осталось у предприятия. Это резервный капитал, это добавочный капитал сюда входит. Международные стандарты финансовой отчетности используют разные базисы оценки. Это первоначальная стоимость, это текущая стоимость, это реализуемая стоимость, это приведенная или дисконтированная стоимость, она потенциально относится к обязательствам, и справедливая стоимость. Как мы уже говорили, система финансовой отчетности – это живой организм, генеральное направление которого от исторической стоимости к справедливой стоимости. Справедливая стоимость – это стоимость, по которой активы могут быть обменены, а обязательства погашены в результате сделки между осведомленными, независимыми и желающими совершить эту сделку сторонами. Да? Данная оценка широко представлена в самих стандартах. К элементам финансовой отчетности относятся доходы и расходы. Доход – это приращение выгод в отчетном периоде в форме притока активов или уменьшения обязательств, приводящее к увеличению капитала, не связанную с вкладом акционеров. Когда появляется доход? Мы оказали услугу, мы что-то продали, товар, готовую продукцию, мы получили доход, мы его должны начислить. Расход – это уменьшение экономических выгод в форме оттока активов или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанного с распределением капитала между участниками акционерного капитала. Мы используем в производственном процессе мы используем сырье, материалы, мы используем рабочую силу, мы должны ее платить, мы используем станки, оборудование, то есть основные средства. Это все приводит к уменьшению экономических выгод. Это расходы предприятия. Поскольку в финансовой отчетности речь идет о активах и обязательствах, а не об имуществе, то возникает процесс признания. Процесс признания – это процесс включения в отчет объекта либо статьи, который соответствует определению данного элемента и отвечает критериям признания. Процесс – это описание словами, отражение в денежной сумме, включение в бухгалтерский отчет или в бухгалтерскую отчетность. Критерий признания – это вероятность получения или утраты экономических выгод. Стоимость может быть надежно измерена. В 2003 году был принят стандарт IFRS-1, первое применение МСФО, который уточняет и конкретизирует основные принципы первого применения. Цель данного стандарта – обеспечить, чтобы первый комплект подготовленной финансовой отчетности в соответствии с МСФО содержал высококачественную информацию. Во-первых, прозрачную с точки зрения пользователей. Во-вторых, сравнимую для всех периодов, в отношении которых она была представлена. В-третьих, которая была бы исходным пунктом для перехода на МСФО. И в-четвертых, расходы на подготовку которой не превысили бы ее ценности для пользователей. Первая отчетность по МСФО – это первая финансовая отчетность, составленная по всем стандартам финансовой отчетности. Это первый годовой комплект финансовой отчетности, в отношении подготовки которого делается четкое и безоговорочное заявление о ее соответствии всем международным стандартам финансовой отчетности. Согласно данному стандарту, компании должны определить, во-первых, какая отчетность будет первой. Подготовить вступительный баланс по МСФО на дату перехода на эти стандарты. выбрать учетную политику, соответствующую международным стандартам финансовой отчетности, и применить ее ретроспективно ко всем периодам, предоставленным в первой финансовой отчетности по МСФО. Принять решение о применении каких-либо из шести возможных добровольных исключений, освобождающих ее от ретроспективного применения. Применить три обязательных исключения, когда ретроспективное применение стандартов не разрешается. Раскрыть подробно в финансовой отчетности информации, поясняющие особенности перехода на МСФО. Обратите внимание на данный слайд. Определение отчетной даты здесь приведено и даты перехода. Отчетная дата 31 декабря 2007 года. Значит, дата перехода, дата вступительного баланса будет 1 января 2006 года. Главное, что организация должна применять все стандарты, вступившие в силу на дату первой финансовой отчетности по МСФО, ретроспективное их применение. Подготовка входящего баланса по МСФО предусматривает признать все активы и обязательства, признание которых требует МСФО, не признавать активы и обязательства, признание которых не разрешено стандартами, переклассифицировать статьи отчетности из региональных правил в МСФО, применить МСФО при оценке всех признанных активов и обязательств. Что означает признать все активы и обязательства, признание которых требуется международными стандартами финансовой отчетности? Для многих компаний это означает, что они должны будут признать дополнительные активы и обязательства. Например, пенсионные планы с установленными выплатами, отложенные налоги и активы и обязательства по финансовой аренде, резервы по обязательствам, производные финансовые инструменты, приобретенные нематериальные активы. Что значит не признавать активы и обязательства, признание которых не разрешено международными стандартами? Компании должны будут прекратить признание некоторых активов и обязательств, которые они признавали в соответствии с ранее используемыми национальными правилами. Например, резервов при отсутствии юридических или вытекающих из практики обязательств. Скажем, резерв под ремонт основных средств. Это не обязательство. И оно не признается. Внутренне созданные нематериальные активы также не признаются в соответствии с МСФО. Отложенные налоговые требования, когда возмещение не является вероятным. Расходы будущих периодов. Отдельные активы и обязательства должны быть реклассифицированы. Инвестиции должны быть приведены в соответствии с МСФО 39. Некоторые финансовые инструменты, которые были ранее классифицированы как капитал, ну, например, привилегированные акции, которые подлежат обязательному выкупу, МСФО и рассматривает как обязательство. Все активы и обязательства, в отношении которых был проведен зачет, не учитывающий требования к зачету, предусмотренных международными стандартами, например, зачет страхового возмещения. Дебиторская задолженность должна быть откорректирована. Обязательства по вознаграждению работников в соответствии с МСФО 19, вознаграждение работников. Отложенные налоги в соответствии с МСФО 12, финансовые инструменты. В соответствии с МСФО 39 финансовые инструменты, признание, оценка. Резервы в соответствии с МСФО 37 оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы. Обесценение основных средств, нематериальных активов в соответствии с МСФО 36 обесценение активов. Все вот эти корректировки, которые будут производиться в связи с различиями в учетной политике до применения, до начала применения МСФО, признаются в составе либо нераспределенной прибыли, либо в капитале на дату перехода на международные стандарты финансовой отчетности. Одним из этапов подготовки перехода на МСФО является разработка учетной политики, которая составлена в соответствии с требованиями международных стандартов. Учетная политика – это конкретные принципы, основы, условия, правила и практика, принятые компанией, для подготовки и представления финансовой отчетности. Учетная политика должна быть выбрана и применима таким способом, чтобы финансовая отчетность отвечала всем требованиям каждого из примененных стандартов. Организации стараются идти по пути максимального приближения учетных политик по РСБУ и МСФО. То есть стараются максимально приблизить учетную политику по РСБУ к МСФО. Это обеспечивает уменьшение количества корректировок при переходе на МСФО. Это снижает трудоемкость и сроки подготовки и приводит к улучшению качества отчетности. Организации могут составлять отчетность в соответствии с международными стандартами следующими двумя основными методами. Это либо трансформация данных российского учета в соответствии с МСФО, как, например, делают банки и большинство российских организаций, так и параллельным ведением бухгалтерского учета по российским международным стандартам. Параллельный учет ведут компании «Лукойл», объединенная компания «Русал», компания стройматериалов «Кнауф» и другие компании. Трансформация представляет собой перевод российской финансовой отчетности в международную путем корректировки отдельных показателей, способы получения которой по российским стандартам отличаются от международных стандартов финансовой отчетности. Метод основан на подходе, в соответствии с которым информация, сформированная по российским стандартам, анализируется и корректируется для приведения ее в соответствии с международными стандартами. Данный метод повсеместно используется в Европе и в других государствах, поскольку в подавляющем большинстве стран в отношении индивидуальной отчетности действуют национальные стандарты, а когда речь идет о консолидированной отчетности группы, применяются стандарты МСФО. Вопрос, что выгоднее предприятию – вести параллельный учет или делать трансформацию, и кто конкретно будет заниматься составлением отчетности в формате МСФО, специальная или приглашенная команда, аудиторская консалтинговая фирма или собственные сотрудники, предприятие решает самостоятельно. В настоящее время многие крупные фирмы уже могут трансформировать отчетность собственными силами. Они накопили, во-первых, солидный опыт, во-вторых, готовили высококвалифицированные кадры. И, наконец, имеются специальные разделы, которые занимаются трансформацией данной отчетности. Ну, в таких компаниях отчетность и трансформация отчетности ведется на достаточно высоком уровне. Это банки, это, например, компания Трансаэро, это Иркутскэнерго, она ведет в системе 1С, это группа компаний Свеза и так далее. Главным внешним аргументом в пользу перехода к составлению отчетности на основании международных стандартов является то для российских компаний, что такой переход становится важным шагом для обеспечения открытости и прозрачности российских компаний. Повышается их конкурентоспособность, в том числе и в борьбе за рынки капитала. Происходит снижение стоимости привлекаемых ими заемных средств, ну, а также общее улучшение состояния финансового рынка России. Применение международно признанных принципов составления отчетности дисциплинирует компании, составляющие и представляющие отчетность, поскольку переход на международные стандарты предполагает при формировании отчетных форм применение всех стандартов по совокупности. Отчетность, отвечающая международным стандартам, позволяет давать более объективную оценку не только финансовому состоянию компании, но и эффективности системы управления компанией в целом и отдельным сегментам ее бизнеса. Это необходимо не только внешним пользователям, но и менеджменту компании. Как мы уже говорили, в МСФО основным критерием системы учета являются принципы, а не правила. Поскольку установить правила для всех случаев, которые возникают в бизнес-практике, невозможно. МСФО отводит принципам особую роль. Для западного бухгалтера они являются своего рода каноном. На основе принципов международных стандартов финансовой отчетности формируется профессиональное бухгалтерское суждение. Исходя из объективной необходимости того или иного предприятия и профессионального суждения бухгалтера, определяется перечень статей финансовой отчетности, уровень существенности, уместность информации для пользователя. Стандарты предусматривают, что при решении значительной части вопросов, которые возникают в процессе подготовки отчетности, следует ориентироваться на профессиональное суждение бухгалтера. Определенный перелом в отношении к процессу составления отчетности требуется также от руководителей предприятия и внешних пользователей отчетности, привыкших к тому, что каждый этап отчетности, начиная с первичного документа и заканчивая составлением отчетных форм, нормативно отрегулирован. Трансформация состоит из выяснения разниц в учете и отчетности по РСБУ и МСФО и удаления соответствующих разниц обычным методом традиционного бухгалтерского учета, методом двойной записи для цели получения данных, пригодных для составления отчетности, соответствующих международным стандартам. Поэтому для качественного